Глава 33. Эдуард. На работе не работалось, дома не спалось, да что там, даже не елось совсем. Такого со мной не было давненько. Все время в голове только и крутится, что вчерашний дурацкий разговор. Не стоило на девчонку кричать. Ой, не стоило. Но она и сама хороша. Взяла и банально сбежала. Разве так поступают взрослые люди? Сознание тут же услужливо подкинуло мысль в голову. А ты, дорогой, не сбежал со своего родного города на юг, а? Нет, это другое. Я поменял холодный неприветливый климат на теплый южный с близостью моря. И потом, не с бухты-барахты же я это сделал. У меня вон и работа есть, и квартира приобретена. С кондачка такие вопросы не решаются. Но услужливое сознание и тут спешит освежить память. Очень даже решаются при определенных навыках и везении. Везение – это, конечно, очень быстрый результат в поиске работы. И, что более важно, приличной работы. А навык, соответственно, в обустройстве жизни в новом городе. Я вообще всегда шучу, что, если что, пойду в риэлторы. Без куска хлеба не останусь. Да что же это такое? Очередная ошибка. Нет, нужно завязывать с работой на сегодня, иначе меня с позором уволят, если кто-то это увидит. И больше точно никакого приличного ответственного проекта не доверят. Придется тогда идти в дворники, потому что в риэлторы тоже не возьмут. «Никанор Иванович, здравствуйте!» 10 минутами позже захожу в кабинет и замолкаю. «Да, Эдуард, я тебя внимательно слушаю», — осторожно подталкивает меня к разговору мужчина, поскольку я так и молчу и стою истуканом вот уже долгие 2 минуты. «Случилось чего?» «Нет, то есть, да, случилось. Точно случилось. Или вот-вот случится». «Уехать мне надо, Никанор Иванович, срочно!» «Вот буквально прямо сейчас!» Проникновенно выдаю я. «Надолго?» «Не знаю. Честно признаюсь, мысленно подсчитывая время, которое займет на поездку до родного Лизиного городка. В отделе кадров удалось узнать необходимую информацию. Надеюсь, Татьяна Федоровна действительно умеет так же хорошо держать язык за зубами, как и помогать сослуживцам за вознаграждение. Самое интересное, просил ее на той неделе личное дело на сотрудника. 2 дня искала. Так занята была. А сегодня управилась за 5 минут. Думаю, до конца недели обернусь. Хотелось бы, конечно, за сутки управиться, но вряд ли девчонка согласится сразу же уехать, как только меня увидит. «А более конкретно рассказать не хочешь, что у тебя случилось, Эдуард?» «Нет, сожалею, но нет. Не могу, Никанор Иванович. Одно могу сказать точно. Я пока с этим делом не разберусь. На работе практически бесполезен. Только косяков понаделаю. Я все понимаю, только недавно устроился. Это наглость. Беру дни за свой счет. Готов потом возместить свое время работы по выходным. Я даже пойму, если решите уволить. Кому нужен подобный сотрудник? Говорю, а сам затаиваюсь. Увольняться не хочется совсем. Не то, чтобы я работы не найду. Найду. Но тут отличные условия, которые жаль терять. Да и на новом месте работодатель насторожит, что с этого он так быстро ушел. Видимо, на моем лице что-то такое отражается, что Никанор Иванович прекращает расспросы и тут же соглашается. «Хорошо, будь по-твоему. Бери за свой счет, увольнять не буду. Но 4 следующих субботы ты работаешь. И без всяких дополнительных бонусов, сверхурочных и так далее. Так что смотри. Не явишься на работу в понедельник, уж извини. Тогда придется уволить». «Спасибо, Никанор Иванович. Я тогда побежал, хорошо?» «Беги. Заявление не забудь написать». «Да я уже. И мчусь в машину. Это, наверное, самые долгие часы в моей жизни. Обычно за рулем время летит незаметно, но не в этот раз. Я постоянно сверяюсь то с навигатором, то с картой, при этом при всем с крайней подозрительностью смотрю на указатели, как будто возможно свернуть не туда, на абсолютно прямой трассе. Нет, периодически она, конечно, виляет и имеет естественные изгибы, но курс остается один. Через 3 часа не выдерживаю. Приходится остановиться на перекус, заодно и машину заправить. За это время каша в голове так и не складывается в достойный разговор по душам. Отдельно смущает и стучит в голове, словно маленький звоночек, осознание того, что я и с родителями Лизы увижусь. Дядя, я взрослый, не то чтобы никогда не знакомился с родителями девушки, все-таки и жена у меня была. Но эта девушка даже не в курсе, что мы с ней встречаемся, а тут я нарисуюсь. Единственное, к чему прихожу окончательно и бесповоротно, не ехать нельзя. Во-первых, сам себя съем от нетерпения. Во-вторых, рабочий процесс загублю. И в-третьих, просто нельзя и все. Телефон у Лизы все равно теперь недоступен. Путей к отступлению нет. Да и как ждать? 2 недели. Ура! Вот и ее городишко. Наконец-то! Забралась же черти куда. Даже навигатор под конец задумался, выискивая нужный поворот. Ага, а это, видимо, дом. Сюда-то мне и надо. Только что-то страшно как-то идти. Обычно в подобной ситуации тебя хоть кто-то ждет, а меня ведь нет. Пойду-ка куплю торт к столу. Поздно, правда, для сладкого. Но, может быть, они не приверженцы правильного питания. Благо, Лиза все-таки в районном центре живет, а не в деревушке. А не то совсем с пустыми руками пришлось бы идти. Ага, какой же торт выбрать? Никогда так не волновался при выборе торта. Какой они любят? Шоколадный, клубничный. А, впрочем, выбор невелик. Возьму тот, что посвежее. Поход за покупками оказывается до обидного быстрым. Дальше оттягивать некуда. Ой, стыдоба! Взрослый дядя стоит, стесняется, зайти за девушкой боится. Да моя бывшая жена уже валялась бы на асфальте от смеха, увидев меня сейчас. Она-то в курсе, каким я всегда и всем представлялся невозмутимым и даже чуточку равнодушным. Неужели и впрямь любовь накрыла?